Звонок поступает из общества с ограниченной ответственностью «Феникс» и переводится на специалиста. Разговор будет записан. Виталий Александрович, здравствуйте. Здорово. Коллекторское агентство «Феникс», отдел взыскания задолженности, Храмова Ольга Сергеевна. Так, Виталий Александрович, звонок. Храмова Ольга Сергеевна. Храмова? Хромая что-то? Угу. Виталий Александрович, звонок поступает по вопросу долговых обязательств, уступленных банком Тинькофф. На данный момент вам установлено требование об оплате всей суммы долга в течение 3 дней. Сумма вашего долга составляет 220 762 рубля 41 копейка. Вы намерены решать вопрос в добровольном порядке? Пошла нахуй. Виталий Александрович, вы намерены решать вопрос в добровольном порядке? Пошла нахуй. Виталий Александрович, просьба вернуться к общепринятой манере общения. В противном случае я буду вынуждена прервать диалог и зафиксировать негативную информацию в вашем кредитном деле. Все, иди нахуй. Вы готовы решать вопрос и вести диалог конструктивно? Нахуй иди. В таком случае, Виталий Александрович, нахуй. Я с вами прощаюсь, имейте в виду, действия на правильном взыскании долго будут продолжаться. Ожидайте. Всего доброго. Нахуй. Алло. Разговор Алло. Может быть важен для вас. Пожалуйста, дождитесь ответа специалиста. Здравствуйте. Да. Я разговариваю с Виталием Александровичем. Есть такая вероятность. Ты кто такой? Меня зовут Олег Николаевич. Я представляю агентство «Феникс». «Пенис»? Виталий Александрович. «Феникс». Ранее вы кредитовались в банке Тинькофф. На сегодняшний день долг принадлежит агентству «Феникс». Согласно договору о сессии. Виталик, у тебя фамилия как? Алло. Я говорю, Виталик, как твоя фамилия? Меня не Виталий зовут, меня зовут Олег. Фамилия моя Гончаров. А, Гончаров, ну ладно, говори, Гончаров, что ты хотел. Я тебя буду звать Виталик. Да, называйте как угодно. Хорошо. Виталий Александрович, смотрите, у вас задолженность, давайте попробуем регулировать вопрос. Откуда знаешь, что она есть? Кто тебе такое сказал вообще? Согласно номеру кредитного договора. Какого номера? Кредитная карта у вас была, номер договора 00-35-52-28-49. Заключен с кем кредитный договор? С банком Тинькофф. Ну а ты что, из банка Тинькофф мне звонишь, Виталик? Согласно федерального закона 382, договор был продан по договору цессии. Номер договора цессии назови мне. Данную информацию можете уточнить по номеру. Короче, ты не знаешь номера договора. Сам звони по своему номеру 8800. Давай ты, короче, перезвонишь, подготовишься, а потом меня наберешь и поговорим конструктивно. А то ты какой-то неподготовленный, Виталик. Готовы решать вопрос задолженности, Виталий Александрович? Я тебе повторяю вопрос. С какой задолженностью? Я вам еще раз отвечаю, задолженностью перед банком. Виталик, ты там не тормози, соберись мыслями. Тебе нужно было подготовиться перед тем, как этот звонок совершать. Давай, Виталик, не тормози. Еще раз вам повторяю. Виталий Александрович, еще раз вам повторяю вопрос. Согласны вы в добровольном порядке решать вопрос задолженности? Какой вопрос? Может быть, связь что-то прерывается, вы не слышите мой вопрос? Может, ты не можешь сформулировать правильно свою мысль? Да нет, ее правильно сформулировал. Я тебе задал конкретно вопрос по номеру договора цессии. Я тебя слушаю внимательно. Если у тебя нет этой информации, то тогда ты что? Идешь нахуй? Я думаю, в таком ключе не стоит разговаривать, согласитесь. Ну, я не знаю, если ты любишь ходить нахуй, то можешь еще что-нибудь мне сказать. Если нет, клади трубочку и все, прощай. Виталий Александрович, давайте решать вопрос за должностью. У вас есть долг, отказ от выплаты за должность в одностороннем порядке. У меня нет никакого долга. Понял, Виталик? Виталий Александрович. уверен, что у вас нет должности? А почему ты, Виталик, так уверен, что она у меня есть? Ты вообще кто такой? Слушай, назови свою дату рождения для идентификации тебе как работника компании. Пенис. Не расслышал вопрос, повторите. Запись переслушаешь. Ты что там, блядь, ужин готовишь еще, придурок? Сковородками гребешь. Виталий Александрович. Нахуй пошел. Я не рекомендую. Еще раз вам повторяю вопрос, не стоит, во-первых, так разговаривать, чтобы он тонет. Нахуй пошел и пизды там нашел. Виталий Александрович. Решать вопрос будете в добровольном порядке погашать задолженность. Или я пишу отказ. Нахуй пошел. Виталий Александрович. Нахуй. Вы меня слышите? Пошел нахуй. Я не слышу вас. Ну почисти уши. Иди нахуй. Связь прерывается. Виталий Александрович, вы меня слышите? Угу. Нахуй иди. Виталий Александрович, вы на связи, я вас не слышу. Ага, да, поисполняй, глухого еще из себя покорчи. Виталий Александрович. Давай, все, нахуй пошел. Виталий Александрович. Иди нахуй. В добровольном порядке вопрос будете решать? Пошел нахуй. Виталий Александрович, задаю вам еще раз, последний раз вопрос. Последний раз пошел бы ты нахуй. Ебался нахуй. Виталий Александрович. Ты еще не там? Неоплаты долга. Ты еще здесь, что ли? Виталий Александрович, знаете последствия неоплаты задолженности? А знаешь последствия не сходить нахуй в твоем случае, чем грозят? Я тебе ничем не угрожаю, тебе угрожает твоя компания ООО «Пенис». Я не знаю такой организации. Ну, я тем более не знаю, так что ты мне звонишь вообще непонятно откуда. Значит, ты никто и звать тебя никак, поэтому что? Пошел нахуй. Виталий Александрович, я так понимаю, в добровольном порядке вы отказываетесь погашать задолженность. Ты понимаешь фразу, посыл? Пошел ты нахуй. Не расслышал. Ну понятно, у тебя ухо сразу сворачивается, да, бедняжка? Ты, наверное, таких слов давно не слышал. Давайте уточним информацию. Вы работаете в данный момент? Трудоустроены? Нахуй пошел. Виталий Александрович, вопрос будем решать в добровольном порядке или вы так будете продолжать? Пошел нахуй. Виталий Александрович, на связи, нет? Да, да, на связи, на связи. Это ты там что-то не на связи, бедняжка. В данный момент, я так понимаю, вы отказываетесь в добровольном порядке погашать задолженность. Я ставлю... Ставь себе в очко свое ставлю в программу, понял? И пошел нахуй. Виталий Александрович, у меня долго нет никакого. Да, да, давай, в течение 3 дней. Вам необходимо обратиться в агентство «Феникс» с вопросом решить вопрос о задолженности. Идет нахуй агентство «Пенис». Хорошо бродить по свету. Потому что всем нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.